Теперь понятно, почему Рауль утратил веру в любовь и брак. «Ты должен привести этот дом в порядок», — решительно произнесла Полли. «Я не был здесь с 9 лет. Это отец настоял на том, чтобы сохранить все, как было при маме. Он любил приходить сюда, когда на него нападал приступ сентиментальной меланхолии», — с нескрываемым презрением сказал Рауль. Его рассказ потряс Полли до глубины души, но она изо всех сил старалась скрыть это. Она ругала себя за то, что воскресила эти тяжелые воспоминания. Полли стала спускаться по лестнице, стремясь на свежий воздух, к солнечному свету и голубому небу. «Я попрошу убрать здесь все и привести дом в порядок. Можно?» Рауль равнодушно пожал плечами. Затем он окинул Полли внимательным взглядом и усмехнулся. «Я вижу, прибыла твоя новая одежда. Я выбрал ее, когда был в Каракасе. Я решил подобрать что-то приличное, на мой взгляд, пока ты сама не поедешь и не выберешь, что тебе по душе». В его устах это прозвучало так, словно раньше она ходила в лохмотьях. Через полчаса на маленькой открытой машине, похожей на картинг, на котором игроки в гольф перемещаются по полю, они ехали к месту обещанного пикника. Свернув с асфальтовых дорожек, пересекавших обширную территорию ранчо, они поехали по покрытой травой равнине, оставив позади все признаки цивилизации. Желтые тополя, эвкалипты и пальмы росли на пригорках, куда не доходила вода при наводнениях. С пронзительным криком с деревьев взлетали стаи экзотических ярких птиц, вспугнутых их появлением. Небо над осушенной солнцем саванной было ярко-бирюзовым, без единого облачка. Этот непривычный ландшафт показался Полли невероятно красивым и завораживающим. «Куда мы едем?» — спросила она. «Увидишь», — загадочно ответил Рауль. Наконец он остановил машину и спрыгнул на землю. Рауль взял с заднего сиденья корзину и повел жену между деревьями по едва заметной тропинке. И вдруг от восторга у Полли перехватило дыхание. Они стояли на краю покатого обрыва, а внизу бурлил и пенился водопад. Бирюзовая, как небо, вода стекала в лагуну, заросшую по краям тростником. Когда-то давно это был приток Оренока, но теперь он обмельчал и зарос. Рауль поставил корзину на траву в тени огромной кокосовой пальмы. Полли в восторге озиралась по сторонам. «Как здесь чудесно!» «В детстве мама часто приводила меня сюда. Это место много значило для нее», — задумчиво произнес Рауль. «Подозреваю, что именно здесь я был зачат». «У тебя остался кто-нибудь из родственников?» — спросила Полли, усаживаясь на траву. Красивое лицо Рауля помрачнело, в темных глазах промелькнула боль. «Мой дед Фиделио, очень гордый и высокомерный старик, он так и не признал мою мать. И от нашего родства он отказывается по сей день. Но на прошлой неделе я рассказал ему о Луисе. Все-таки он его правнук. Извини, что я была такой колючей и недоверчивой», неожиданно для самой себя выпалила Полли. Рауль улыбнулся и сел рядом с ней. «Я тоже во многом не прав. Просто ты и я, мы теперь вроде как семья. Это так ново для меня». Его подкупающая улыбка раскаяния, тронуло девушку до глубины души. Полли встала на колени напротив Рауля, положила ладони ему на грудь и толкнула. Упав на спину, он удивленно посмотрел на нее снизу вверх. «Я намеревался вести себя как джентльмен, подождать, пока ты поешь. Но поскольку наши желания совпадают...» Рауль видел, что Полли сама испугалась своей смелости и теперь в замешательстве не знала, что делать дальше. Он решительно притянул ее к себе, и Полли оказалась лежащей на нем. Его руки легко пробежались по ее хрупкой спине и замерли на ягодицах. Рауль слегка развел в сторону свои ноги, и она животом почувствовала восхитительное в своей откровенности подтверждение его возбуждения. Крепко прижатая к горячему телу, она ощущала каждый его изгиб, каждый мускул. Полли почувствовала, как Рауль расстегивает молнию на ее платье и спускает его с плеч. Когда он с благоговением положил руки на бледные холмики с розовыми пиками, Полли приглушенно застонала. Затем он, придерживая ее за спину, перевернулся, и она оказалась под ним. Привстав, Рауль начал нарочито медленно раздеваться. Полли стащила платье, затем села и, избегая его взгляда, поспешно избавилась от остатков одежды. Но украдкой